Между тем флот Ксеркса вышел из города Фермы в 10 самых быстроходных кораблей и поплыли вперед прямо к Скиафу. Здесь стояли три дозорных эллинских корабля — Трезенский, Эгинский и Аттический. Завидев издали варварские корабли, эллины обратились в бегство. Варвары пустились в погоню за Трезенским кораблем под начальством Проксина и тотчас же захватили его. Затем они привели на нос корабля самого красивого воина и закололи его. Они считали счастливым предзнаменованием, что первым захваченным ими эллином был такой красавец. Имя заколотого воина было Леонт, может быть, несчастный из-за своего имени, и поплатился смертью. Что до эгинского корабля под начальством Асонида, то он причинил персам много хлопот. Один из воинов на корабле, Пифей, сын Исхиноя, выказал в этот день чудеса храбрости. Он продолжал сопротивляться, когда корабль уже был взят, пока его не изрубили в куски. Когда он уже поверженный, но все еще живой лежал на земле, персидские воины, бывшие на корабле, стремились всеми средствами спасти жизнь храбреца из-за его доблести. Они прикладывали миру к его ранам и бинтовали их повязками из тончайшего льняного полотна. Когда эти персидские воины возвратились к своим кораблям, то с восхищением показывали пленника всему войску и прекрасно обращались с ним. Остальных же моряков, захваченных в плен на корабле, они обратили в рабство. Таким-то образом два этих корабля попали в руки персов. Третий же корабль, под начальством афинянина Форма, во время бегства был отнесен к устью Пенея, и варварам удалось захватить только корабль, но не людей. Ибо лишь только афиняне пристали к берегу, как выскочили с корабля и через Фессалию возвратились в Афины. Об этом эллины, стоявшие с кораблями у Артемисии, узнали с помощью сигнальных огней из Скиафа. А как только узнали, то в страхе отплыли из Артемисии назад, к Халкиде, для прикрытия Еврипа. На высотах Евбея они оставили дневные стражи, а из 10 варварских кораблей 3 прибыли к подводному утесу, что между Скиафом и Магнесией под названием Мирмек. Там варвары воздвигли каменный столб, привезенный ими с собой на утес. Затем, после того, как путь был очищен, весь флот также покинул Ферму, через 11 дней после ухода оттуда царя. На то, что подводная скала находится почти в самом проливе на пути кораблей, указал персам Паммон из Скироса. За целый день плавания варварский флот достиг Сепиады в Магнесийской области и побережья между городом Касфанея и мысом Сепиада. До этого места и до Фермопил персидское войско и флот еще не понесли никаких потерь. Общая численность персидских боевых сил, по моим вычислениям, была тогда вот какая. На 1207 азиатских кораблях первоначально было воинов из разных народностей 241 тысяча, считая по 200 человек на корабль. На этих кораблях, кроме воинов из местных жителей, было еще по 30 человек, персов, медян и саков, что составляет еще 36 210 человек. К этому и к тому первому числу я прибавляю еще команды 50 весельных кораблей, принимая в среднем по 80 человек на корабль, следовательно. На этих 50 весельных кораблях, а их было, как я уже сказал раньше, 3000, должно было находиться 240 тысяч человек. Таким образом, численность команды всего азиатского флота составляла 517 610 человек. Пехота же персов насчитывала 1 700 000, а конница 80 тысяч человек. К этому следует добавить арабов на их верблюдах и ливийцев на боевых колесницах, в общем, 20 тысяч человек. Если сосчитать в итоге, получим 2 317 610 человек. Здесь перечислены боевые силы персов, приведенные из самой Азии, не считая следовавшего за ними обоза, грузовых судов с продовольствием и их команд. К этому общему числу следует прибавить еще численность войска, которое царь привел с собой. О его численности я могу судить, конечно, лишь приблизительно. Так эллины из Фракии и с островов у Фракийского побережья выставили 120 кораблей. Это значит, что на этих кораблях было 24 тысячи воинов. Что до сухопутного войска, то его выставили фракийцы, пеоны, эорды, боттиеи, народности на Халкииде, бриги, перийцы, македонине, перебы, эниены, долопы, магнеты, ахейцы и все жители Фракийского побережья. Численность отрядов всех этих народностей, по моему мнению, составляла 300 тысяч человек. Итак, если прибавить эти мириады к мириадам, приведенным из Азии, то получим боеспособную военную силу в 2 641 610 человек. Столь велика была боевая мощь Ксеркса. Обоз же, следовавший за войском, команды легких судов с продовольствием и прочих вспомогательных кораблей, были, мне думается, не менее многочисленны, но даже еще многочисленнее самих боевых сил. Однако я принимаю численность обоза равной численности боевой силы, и вовсе не больше и не меньше. Если это так, то численность обоза составляет столько же мириад, как и боевой силы. Таким образом, Ксеркс, сын Дария, привел к Сепиаде и Фермопилам 5 283 220 человек. Такова была общая численность полчищ Ксеркса. Число же поварих женщин, наложниц и евнухов точно определить невозможно. Также и количество упряжных и других вьючных животных и индийских псов в войсках нельзя установить из-за огромного их числа. Поэтому вовсе не удивительно, что воды некоторых рек иссякли. Зато гораздо более поразительно, что нашлось достаточно пищи для стольких мириад людей. Ведь по моим расчетам выходит, если ежедневный паек на человека только один хейник пшеницы и ничего больше, то каждый день выходило 110 340 медимнов. При этом я не считаю количество продовольствия для женщин, евнухов, вьючного скота и псов. Однако из стольких мириад людей не было ни одного по красоте и статному телосложению более достойного обладать таким могуществом, чем сам Ксеркс. Между тем персидский флот отдал якоря и, выйдя в море, достиг берегов Магнесии между городом Касфанея и мысом Сепиада. Первые ряды кораблей бросили якорь непосредственно у самого берега, а другие за ними в море. Берег был не широк, и поэтому корабли стояли в шахматном порядке по 8 в ряд носами к морю. Так они стояли на якоре эту ночь. А ранним утром, при ясном небе и затишье, море вдруг заволновалось и разразила страшная буря с ужасным северо-восточным ветром, который местные жители зовут Гелеспонтием. Все, кто заметил крепнущий ветер и кому место стоянки дозволяло это, успели еще до начала бури вытащить свои корабли на берег и таким образом спаслись вместе с кораблями. Те же корабли, которых буря застигла в открытом море, силой ветра частью отнесло к так называемым ипнам на Пелионе, частью же выбросило на берег. Иные корабли потерпели крушение у самого мыса Сепиада, другие были выброшены на берег у города Мелибеи или Касфанеи. Это была буря неодолимой силы. Существует сказание о том, что афиняне призвали себе на помощь Борея, по велению божества. Именно они получили другое изречение оракула — призвать на помощь своего зятя. По эллинскому преданию, супругой Борея была аттическая женщина Орифия. В силу этого родства через брак афиняне, так гласит молва, считали Борея своим зятем. Когда афиняне стояли на якоре у Халкиды на Евбее и заметили, что поднимается буря, или уже ранее этого, то стали приносить жертвы и призывать Борея и Орифию помочь им и сокрушить варварские корабли, как прежде у Афона. Впрочем, из-за этого ли действительно Борей обрушился на варварские корабли, стоявшие на якоре, этого я не могу сказать. Во всяком случае, по словам афинян, Борей уже и раньше помогал им, и на этот раз также вызвал бурю. После войны, возвратившись домой, афиняне воздвигли Борею храм на реке Илиссе. Во время этой бури погибло, по самому скромному счету, не менее 400 кораблей, несчетное число людей и огромные богатства. Одному магнату Аминоклу, сыну Кретина, владельцу земельного участка у мыса Сепиады, это кораблекрушение принесло большую выгоду. Он подобрал множество золотых и серебряных кубков, впоследствии выброшенных на берег, нашел также денежные ящики с корабельной казной персов и, кроме того, присвоил себе еще множество других ценных вещей. Благодаря этому Аминокл сделался великим богачом, хотя это богатство не принесло ему счастья, ведь его тревожило некое тяжкое горе, как убийцу собственного сына. Число погибших от бури персидских грузовых кораблей с продовольствием и прочих судов неизвестно. Предводители флота после такого страшного несчастья из боязни нападения фессалийцев приказали возвести вокруг стана ограду из обломков кораблей, ибо буря бушевала 3 дня. Наконец маги принесли кровавые жертвы ветрам и умилостивили ветер волшебными заклинаниями. Кроме того, они совершили жертвоприношение Фетидии и Нереидам, и на 4-й день буря утихла. Впрочем, быть может, буря успокоилась сама собой. Фетиди же персы приносили жертвы, потому что слышали от Ионин сказание о том, что из этих мест Пелей похитил Фетиду, и поэтому все побережье Сепиады посвящено ей и другим Нереидам. Итак, на 4-й день буря стихла. Между тем к эллинам уже на 2-й день после того, как поднялась буря, прибежали с евбейских вершин дневные стражи и сообщили все обстоятельства кораблекрушения. Услышав об этом, эллины сотворили молитвы и возлияния Посейдону Спасителю и поспешно отплыли назад к Артемисию. Они ожидали найти там лишь немного вражеских кораблей. Итак, эллины вторично прибыли к Артемисию и бросили там якорь. С тех пор и до сего дня Посейдон у них называется Спасителем. Варвары же, лишь только стих ветер и улегло с волнения, спустили на воду свои корабли и поплыли вдоль побережья материка. Затем, обогнув мыс Магнесии, они направились прямо в залив, ведущий к Пагасам. В этом заливе Магнесии есть одно место, где, по преданию, Иасон и его спутники с корабля Арго покинули Геракла, отправив героя за водой во время плавания в Колхидскую Эю за руном, ведь отсюда они, запасшись водой, хотели выйти в открытое море, поэтому-то это место и называется Афеты. Здесь-то флот Ксеркса и бросил якорь. Вышло так, что 15 персидских кораблей отплыли значительно позже прочих. И вот они заметили случайно у Артемисия эллинские корабли. Варвары приняли их за свои и, продолжая плыть, оказались среди врагов. Начальником этих варварских кораблей был Сандок, сын Фамасия, правитель Кимы в Эолиде. Это был тот самый Сандок, которого прежде царь Дарий велел распять на кресте, вот по какой причине. Он был одним из царских судей и за деньги вынес несправедливый приговор. Когда Сандок уже висел на кресте, Дарий одумался, решив, что заслуги несчастного перед царским домом превышают его вину. Придя к такому заключению, царь решил, что поступил слишком поспешно и поэтому неблагоразумно, и велел отпустить несчастного. Так-то Сандок избежал гибели при царе Дарии, а вторично, когда он подплыл к эллинам, это ему уже не удалось. Ибо лишь только эллины увидели плывущие к ним корабли, как поняли ошибку врагов, и, напав на них, легко захватили. На одном из этих кораблей был захвачен Аридолис, тиран Алабанты Карии, на другом Пенфил, сын Демоноя, полководец Пафоссов. Он был начальником 12 кораблей с Пафоса. 11 из них он потерял во время бури у мыса Сипиады, и, приплыв с одним уцелевшим кораблем к Артемисию, был взят в плен эллинами. Выведав у этих людей все, что хотели узнать о войске Ксеркса, эллины отослали их в оковах в Каринф на Истме. Итак, флот варваров, кроме упомянутых 15 кораблей под начальством Сандока, пришел к Афетам. Ксеркс же, во главе сухопутного войска, следуя через Фессалию и Ахею, прибыл на третий день в область малийцев. В Фессалии царь устроил конские состязания своих и фессалийских коней. Он слышал, что фессалийская конница лучшая в Элладе. Утеринские кони, конечно, остались далеко позади. Из фессалийских рек только в одной реке Онохон не хватило воды, чтобы напоить войско. А из рек, протекающих в Ахее, напротив, даже в самой большой реке Апидан, едва хватило воды. По прибытии Ксеркса в Алос, в Ахее, проводники, желая все рассказать царю, передали ему местные сказания о святилище Зевса Лафистия, как Афамант, сын Эола вместе с Ино, замыслил погубить Фрикса, и как потом ахейцы по велению божества наложили на его потомков вот какие наказания. Старшему в этом роде было воспрещено вступать в Пританей, причем сами ахейцы сторожили вход. Пританей же у ахейцев называется Леитом. Если же его схватят в Пританее, то он уже не выйдет оттуда, пока не будет принесен в жертву Богу. Затем проводники рассказали, что много осужденных в жертву Богу в страхе убегали на чужбину. Если они через некоторое время возвращались и были пойманы, то их вводили в Пританей как бы в торжественной процессии и, покрыв с ног до головы венками, приносили в жертву. Такая участь постигла потомков Китиссора, сына Фрикса, вот почему. Этот Китиссор прибыл в Ахею из Эи в Колхиде, как раз в то время, когда ахейцы по велению Оракула совершали очищение своей страны и собирались заколоть Афаманта, сына Эола, как искупительную жертву. Китиссор спас Афаманта и этим навлек гнев Бога на своих потомков. Когда Ксеркс прибыл к упомянутой священной роще, то, услышав это сказание, и сам не вступил в нее и запретил вход туда своему войску. Так же и дому потомков Афаманта и святилищу царь оказал благоговейный почет. Это событие в Фессалии и Ахее. Отсюда Ксеркс двигался в Малиду вдоль морского залива, где целый день бывают приливы и отливы. Вокруг этого залива простирается болотистая равнина, местами широкая, а местами очень узкая. Местность эта окружена высокими и недоступными горами под названием Трохинские скалы, которые замыкают всю Малийскую область. Если направляться из Ахеи, то первым городом в заливе будет Антикира, где впадает в море река Сперхей, текущая из области Эниенов. В 20 стадиях от Сперхея протекает другая река по имени Дирос, по сказанию явившаяся из земли на помощь охваченному пламенем Гераклу, а еще в 20 стадиях от этой реки течет третья река Мелос. Город же Трахин от реки Мелоса в 5 стадиях. В этом месте самое большое во всей этой области расстояние от гор до моря, где лежит Трахин, ведь здесь равнина шириной в 22 000 плефров. В горе же, замыкающей Трахинскую область, к югу от города Трахина, находятся скалистые ущелья, по которому вдоль побережья горы протекает река Осоп. К югу от Осопа есть еще небольшая речка Феникс, она стекает с этих гор и впадает в Осоп. Там, у реки Феникса, самое узкое ущелье, и действительно, дорога здесь проложена лишь для одной повозки. От реки Феникса до Фермопил 15 стадий. Между рекой Фениксом и Фермопилами лежит селение под названием Анфела, мимо которого протекает Осоп и затем впадает в море. Около этого селения есть обширное место, где воздвигнуто святилище Деметры Амфиктионийской со скамьями для амфиктионов и храм самого Амфиктиона. Итак, царь Ксеркс разбил свой стан у Трахина в Малийской земле. Эллины же в проходе. Место это большинство эллинов зовет Фермопилами, а местные жители и соседи называют его Пилами. Так оба войска стояли друг против друга в этих местах. В руках Ксеркса была вся область к северу вплоть до Трахина, а эллины занимали местности к югу от прохода со стороны эллинского материка. Эллинские же силы, ожидавшие в этой местности персидского царя, состояли из 300 спартанских гоплитов, 1000 тегейцев и мантинийцев, по 500 тех и других. Далее 120 человек из Орхомена в Аркадии и 1000 из остальной Аркадии. Столько было аркадцев. Затем из Коринфа 400, из Флиунта 200 и 80 из Микен. Эти люди прибыли из Пелопоннеса. Из Беотии было 700 фесбийцев и 400 фиванцев. Кроме того, эллины вызвали на помощь опунских локров со всем их ополчением и 1000 фокийцев. Эллины ведь сами пригласили их и велели передать через вестников. Это только головной отряд, и со дня на день ожидается прибытие всех остальных союзников. О положении на море не следует беспокоиться, так как охрану моря взяли на себя афиняне, эгинцы и прочие, кто назначен во флот. Ведь на Элладу идет войной вовсе не какой-нибудь бог, а просто человек, и нет и не будет ни одного смертного, которого от рождения не постигло бы в жизни несчастье, и именно самых великих из людей и поражают самые страшные бедствия. На этот-то призыв локры и фокийцы поспешили в Трахин на помощь.